эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 17 ноября 2020 года, вторник. В виртуальной студии находится Зифа Асташко. Здравия, Зифа! Доброго, дорогие! Светлана Большакова находится в чатах Народного славянского радио, следит за порядком и принимает ваши вопросы и реплики. И Евгений Роденко, ведущий сегодняшнего живого эфира. А тема сегодняшнего эфира – экологичный быт. В деревенской жизни как-то сам собой организовывается экобыт. Хотя в нашем случае и нельзя назвать его идеальным, но некоторые вещи внедрены и успешно работают без особых усилий с нашей стороны. То есть Зифа расскажет не о теории, а о ее практической реализации в условиях многодетной семьи в деревне. Зифа, расскажите немножко о себе, чем вы занимаетесь, а после можете раскрывать сегодняшнюю тему. Доброго, дорогие, рада снова быть с вами. Меня вот уже в который раз приглашают к вам с газителем. Я раскрывала разные темы. Сегодня она будет абсолютно бытовая и касаемо каждого человека, будь то женщина, будь то мама или мужчина, хозяин, будь то горожане или деревенские жители. Неважно, где вы живете, если вы живете на планете Земля, то вас это будет касаться. Меня зовут Зифа Асташко, я мама пятерых детей. И я живу на земле в деревушке глухой станицы Хомкетинска в Краснодарском крае, в Мостовском районе, который считается самым экологически чистым районом Краснодарского края. До этого я 5 лет жила совсем в лесу, в заповеднике биосферном Кавказском. А до этого я жила в городе, из которого я сознательно уехала для того, чтобы растить своих детей на природе, на земле, потому что осознала, что в городе для детей нет тех условий, нет того здоровья, которое бы я хотела дать своим детям. Вот вкратце, в принципе, почему я имею право рассказать про это. И у меня хорошо организован с точки зрения экологии, с точки зрения сознательности мой быт. И сегодня именно о лайфхаках, о каких-то секретах, о каких-то моментах, которые вы тоже можете себе взять, я расскажу для того, чтобы как можно больше людей могли небольшие внедрить моменты в свою жизнь на благо всех нас, на благо человечества, на благо будущего наших детей. И здесь, конечно же, нельзя не отметить тот фактор, что осознанность, она в первую очередь касается тех людей, которые в какой-то момент понимают, что все мы умрем и что за нами остается след. И мы в наследство, да, наследство тоже от слова след, оставляем этому миру не только наши какие-то знания, какие-то умения, навыки, но мы оставляем конкретные вещи, мы оставляем конкретные за собой моменты, да, и в очень большей степени наш след зависит от того, как мы жили, как мы наследили за собой. Есть такое понятие, как экологический след, и он касается каждого человека. Экологический след — это то, что, собственно говоря, каким образом человек живет и что от него остается. Это касается не только того, о чем вы подумали, что, может быть, кто-то курит, вот он бросил окурок, да, и, соответственно, те вещества вредные, которые содержатся в окурке, они отравили землю на 2 метра. Я про это знаю, потому что мои соседи, они каждый год проходят сертификацию экологическую, потому что они поставляют в зеленой лавке свои продукты, они должны быть сертифицированы, и если, не дай бог, у них найдут окурок или у них найдут, допустим, резиновую шину, которую многие используют в хозяйстве, да, их не сертифицируют, их не аттестуют, они не пройдут проверку, потому что это считается уже загрязнением окружающей среды. Даже такие моменты влияют. Экологический след касается очень многих моментов. И сегодня я буду говорить про вехи, и сегодня я буду говорить про какие-то конкретные штуки, которые вы можете взять на вооружение. Может быть, я что-то покажу. Я здесь вот выходила, пособирала за 5 минут до эфира. Касаемо жизни, допустим, конкретно на Земле. Да, если говорить про мой быт, то я живу, как жили, наверное, многие-многие столетия обычные русские женщины. То есть мы топим печку, мы носим воду. У нас проведен, конечно, водопровод, но в те времена, когда у нас отключается электричество, они до сих пор случаются, несмотря на то, что вроде бы цивилизация, да, у нас есть всегда план Б, мы носим воду. Соответственно, у меня два колодца, когда мы сюда переехали, был всего один, и мы очень сильно экономим воду просто потому, что периодически у нас вода кончается, и у нас нет никаких водопроводов, мы не страдаем вот этим бесконечным ресурсом воды, которым избалованы большинство, допустим, горожан, да, поэтому мы очень бережно относимся к воде, потому что мы знаем, насколько она дорога, насколько она важна и как много от нее зависит. Если говорить касательно именно привычек, которые мы внедрили, допустим, и которые являются просто частью образа жизни нашей семьи, это то, что мы всегда буквально на секунду включаем воду, чтобы, допустим, намочить зубную щетку, да, и выдавить на нее зубную пасту, либо обмакнуть ее в нашу глину, которую мы чистим зубки. Кстати, сразу могу показать. Вот я ее как раз принесла. Опять-таки, да, если говорить про зубную пасту, то тюбики от зубной пасты нельзя, допустим, сдавать в переработку, да, поэтому гораздо умнее сделать зубную пасту своими руками и с той же самой глиной, из которой ее обычно делают. Вот она, это белая глина. Мы ее едим, детки ее очень любят кушать. Она вкусная и полезная, очень приятная для тех людей, которые занимаются спортом, для беременных, для кормящих. Ее очень любят дети. И это, в принципе, профилактика кариеса, всевозможных заболеваний. Очень важно для желудочно-кишечного тракта. Ну вот, что касаемо именно воды, да, то есть у моих детей, у них просто привычка. Они включают кран, зубную щетку мочат, наносит мне, соответственно, самодельную зубную пасту, которую мы сделали из нашей глины, из гидролатов. Гидролаты — это такие цветочные или растительные воды, которые делаются дистиллированным способом из растений с добавлением эфирных масел, если нам нужно какие-то конкретные решить вопросы. Допустим, лимон, эфирное масло лимона, оно отбеливает. Эфирное масло чайного дерева борется с грибками. То есть мы всегда можем сделать себе зубную пасту под наши какие-то запросы, что нам нужно. Ну, та же самая мята всеми любимая, да, тогда будет вот привычный с детства аромат вот этого зубного порошка, который все любят, который все в детстве ели. И дальше что происходит? Они выключают воду. Они выключают воду, и вот эту минуточку они чистят зубки без, соответственно, текущей воды. Целая минута. Целые минуты сэкономленной воды. Ребят, для нас это реально важно. Я бы не обратила внимания на эту их привычку, если бы мы когда-нибудь приехали в гости, они точно так же там себя не стали вести, и хозяева стали спрашивать, а почему они так, ну вот туда-сюда кран дергают. Я говорю, так это у них привычка, они вам воду экономят. И они сказали, о, как интересно, надо своих тоже приучить. Вот. Второй момент по экономке воды, да, то есть помимо того, что достаточно экономно чистят зубы, достаточно экономно не смотреть, как утекает вода, да, без толку. При том, что у нас кран, у нас водопровод, соответственно, мы не страдаем. Знаете, вот как раньше, когда мы только переехали, у нас, да, были вот эти рукомойники, которые надо было дергать, но это не очень удобно, я вам скажу. Хотя реально тоже экономит воду, конечно. У нас кран, то есть мы цивилизованы, все, у нас бойлер, горячая вода. Но именно смысл в том, чтобы появилась вот эта привычка экономить воду, она очень важна. То же самое в душе, да, то есть если мы принимаем душ, то я очень люблю купаться, да, соответственно, я стою под горячей водой, распариваюсь, после этого я ее выключаю, наношу на себя уптан. Уптан — это мелко смолотый порошок из 5 трав, 5 зернышек и глины. Да, то есть, допустим, я могу туда добавить 5 моих любимых трав. Это мята, чабрец, зверобой, таволга, манжетка. Туда я добавляю потом смолотый нут, чечевицу, которая очень хорошо скрабирует кожу. Туда же добавляю нашу вот эту любимую белую глину. Если у меня есть какая-то другая глина, добавляю ее. И получается такая пудра. Да, иногда туда можно добавить янтарь, янтарную пудру. Всегда разные варианты. Всегда разные варианты для разных, опять-таки, потребностей. И вот этим уптаном, да, я на распаренное тело скрабирую себе лицо, скрабирую себе тело. Это 23 зайца пойманных сразу, то есть это тебе и мыло, это тебе и скраб, это тебе и тонкий пилинг, и антицеллюлит. Вот, очень много разных вариантов. Но я это делаю не тогда, когда у меня душ течет, да, а когда вот у меня снизу я затыкаю пробкой, и у меня опять-таки ножки распариваются за это время. И вот я в это время скрабируюсь, после этого я смываю воду. И опять-таки я бы не обратила на это внимание, потому что для меня это уже привычка. Привычка после жизни в лесу, привычка после того, как я долгое время жила вот в таких условиях, да, когда мне нужно было экономить воду. Если бы не мои постоянные поездки, где я не ограничена в воде. То есть я приезжаю в города, мне говорят, ребята, вот ванна, вот там бассейны полные воды. Но у меня остается привычка, потому что я так делаю всегда. Для меня не важно, ограниченные ресурсы, не ограниченные. Это касается именно конкретно меня, моей семьи. Они тоже все так делают, конечно. Вот. Что касаемо дальше больших потреблений воды, да, то, конечно же, в большой семье это такие моменты, как стирка, это посудомойка. И здесь я могу сказать вам точно, потому что мы ставили разные эксперименты, что самый лучший вариант — это все-таки машинки. Мы подсчитывали количество воды, мы подсчитывали количество киловатт, которые уходят на то, чтобы насосом набрать вручную, а вручную, естественно, с 5 детьми. Это нереально, я вам сразу скажу, что лучше это будет делать машинка, чем это будет делать мама, которая будет умирать от того, что она терет на этой доске. Да, у меня были доски даже 2, и я замачивала в хозяйственном мыле, и я стругала это хозяйственное мыло, и у меня были разные периоды, и когда это, конечно, когда у тебя маленькие дети, ты стираешь потом уже ногами, ты стираешь уже потом вместе с детьми, это, конечно, тот еще подвиг, я могу сказать. Поэтому мы поставили эксперимент, мы подсчитали количество времени, ресурсов, которые уходят, это вода, свет, да, и выяснили, что проще, экономнее, действительно ресурснее и для природы, и для, соответственно, женщины, которая тоже часть природы, это посудомойка и стиральная машина, потому что у них есть разные режимы, в которых есть экономичные режимы, да, соответственно, у меня вот 7 человек в семье, да, у меня посудомойка на 9 персон, да, и, соответственно, стиральная машина у меня тоже самая большая, которую только можно найти, вот, и мы ее загружаем всегда по полной. Это очень важно, всегда по полной загружать все машинки, потому что они не должны работать холостую. Да, конечно же, есть режимы, когда вы делаете половину загрузки, да, и, ну, в принципе, если прям что-то срочное, нужно что-то там спасти, допустим, да, почему бы и нет, но у нас такого не бывает практически никогда, мы всегда забиваем просто полностью и ту, и другую машинку, и они у нас работают. И что говорить про экономию, то посудомойка экономит в 2-3 раза воду по сравнению с тем, сколько мы тратим, когда моем руками. Мы это знаем точно, потому что периодически у нас что-то срывается, да, у нас всегда есть план Б на случай апокалипсиса. То есть мы абсолютно автономно получаемся, у нас есть печка, которую можно затопить, да, если вдруг, допустим, не будет электричества, не будет света, у меня есть огромный запас свечей самых разнообразных. А если у нас не будет воды, соответственно, мы можем и руками, и мальчишки мои старшие с этим замечательно справляются, набрать в бак. Бак, соответственно, может нагреться у нас прямо от печки, и мы даже в комфорте можем помыть нашу посуду, которая нагреется от печки баком, который у нас прямо на печке и стоит. То есть вот смотрите, вот эти автономные моменты, они на самом деле очень важны, потому что когда ты живешь ну, в такой глуши, как я, да, или же даже если говорить про какие-то моменты, вот этой весной очень многие истерили по поводу апокалипсиса, что мало ли, что там все кончится, там, я не знаю, произойдет там революция, конец света, коронавирус убьет всех, вот останутся самые там в глухих местах. И мы с Андреем, ну, на самом деле нас это сильно все не касалось, мы просто с ним, это мой муж, смеялись по этому поводу, что, ну, господи, мы и так живем, как при апокалипсисе у нас. И так всегда огромный запас продуктов, которые мы закупаем на месяц вперед, потому что это гораздо экономичнее. И вот здесь мы переходим к очень важному тоже моменту экологической осознанности. Это reduce. То есть вот все знают, я думаю, что, или я сейчас открою Америку, есть таких 3 базовых момента экологической осознанности. Да? Это recycle, что означает переработка. Да? То есть максимально сдавать на переработку все, что можно сдавать на переработку. Это вот как в советские времена вот эти все пункты приема макулатуры, стеклотары. Я думаю, что те, кто моего возраста и чуть старше, они отлично помнят эти времена, когда мы собирали кипами газеты, ненужные книги, уносили их и меняли их на новые книги. Или когда мы подростками собирали бутылки, и это были наши карманные деньги. Да, я сейчас не про какие-то алкогольные дела, а про вот эти обычные бутылки из-под кефира. Да, в те времена кефир еще был с такой фольгированной пимпочкой наверху. Вот, соответственно, все то же самое возвращается сейчас. Сейчас можно на вашей карте, по-моему, называется Recycle Map, можете взять себе в заметки, посмотреть ваш город, вашу местность и узнать, где что вообще принимается, принимается ли вообще что-нибудь. Потому что, допустим, я знаю, что вот у нас по Краснодарскому краю самое сложное — это сдавать керамику и стекло. В принципе, это, по-моему, везде сложность, потому что очень мало пунктов приема именно этих моментов. Все очень любят принимать все остальное, то есть это все, что касается макулатуры, пластика, да, все это можно как-то сдать. Тем более пластик тоже нужно всегда сортировать по тем моментам, которые можно сдавать, которые не можно сдавать. Так, это про ресайкл. Второй момент — это у нас реюз. Это использовать повторно то, что можно использовать повторно. Вот, и здесь я могу глобально рассказать про то, что я в поколениях многодетный человек, да, у нас всегда этот был реюз просто бесконечный. То есть я думаю, что сейчас многие мамы улыбнутся, когда вспомнят, когда мы были, когда наши дети были совсем маленькие, к нам буквально мешками родственники, друзья приносили совершенно практически новую одежду, да, которую наши друзья не успели использовать со своими детками, допустим, да, то есть обычно очень много покупают одежды для детей, и половину из этого точно не успевают дети относить, пока они маленькие, пока они так стремительно носят, стремительно растут, они не успевают это все, естественно, разносить. И уже вот где-то вот после семи примерно, да, там начинается уже период, когда они чуть-чуть замедляются в росте, и, соответственно, там уже надо уже и покупать одежду, и с обувью гораздо сложнее становится. Но вот я знаю, что мне вот точно где-то до 7 лет моих детей не было никогда проблемы найти одежду для всех моих 5 детей, для одной дочки и 4 сыновей, потому что всегда были, всегда есть огромное количество людей, которые готовы и с радостью поделиться совершенно новым, новой одежды или чуть-чуть поношенной одежды, да, что в свое утерение абсолютно вообще не важно. И я с большой радостью не только принимаю эту одежду, но и раздаю своим тоже знакомым друзьям, которые, я знаю, нуждаются в этой одежде. Да, то есть это не только многодетные мамы, это молодые семьи, которые еще не знают, что как где устроено, они тратят огромные деньги на какие-то просто маленькие кофточки. Это очень глупо, потому что то, что можно использовать, то, что нужно использовать второй раз, должно быть использовано второй раз для того, чтобы снизить экологический след каждого из нас. Потому что каждая вещь, она была выращена, допустим, из хлопка. Да? На этот хлопок понадобилось огромное количество воды, чтобы он вырос. Понадобились какие-то определенные химикалии для того, чтобы отбелить этот хлопок, если мы говорим про белые футболочки. Да? И если из-за одного маленького пятнышка, допустим, да, вообще незаметного глазу, его выкидывают на помойку, но это очень глупо, это очень небережно по отношению к природе. Это все равно, что плюнуть на землю и сказать: ну что ж ты, ну ты же еще вырастешь. И очень больно смотреть на целые склады с модными шмотками, которые стоят, и с ними ничего не происходит, просто потому что это прошлый сезон, это уже не фэшн, это уже не тренд, да, вот что вот именно вот этот цвет уже не совсем в моде, это совершенно глупо. И это касается не только детской одежды, это касается взрослой одежды тоже. Поэтому я никогда не стесняюсь говорить, что я принимаю вещи на доброворот, да, я их раздаю, и очень много занимаюсь благотворительностью. У меня есть фонд, с которым я работаю, у меня есть куча ребят из церквей всевозможных, мне не важно, с какой ребята церкви, которые приезжают ко мне и забирают буквально мешками, огромными мешками, я сортирую вот это для деток. Вот сейчас, допустим, я отдаю все, что отдала на прошлой неделе, буду еще отдавать все, что на девочку младше 14 лет, и все, что на мальчика младше 5 лет, да, потому что вот дети у меня уже из этого возраста выросли. Вот. Что касается дальше наших вот китов, я буду говорить вот этими символами, да, то есть еще раз, какие у нас символы, что вы уже запомните. Если вы что-то запомнили, я не знаю, если у вас тут комментарии, можете написать в комментарии. То есть первое — это reuse, используй повторно, да, то, что ты можешь использовать. И это, кстати, не только про одежду, обувь, это еще про какие-то предметы быта. Это про то, что можно еще как-то пристроить, да, то, что как можно вот просто подумать еще раз, как это можно еще использовать для человечества, для себя. Есть огромное количество прекрасных решений, которые можно сделать из вроде бы совершенно каких-то непонятных штук. Они очень красивые, они очень креативные. Это не, знаете, не вот эти вот какие-то непонятные страшные поделки из шин, которыми украшают газоны, хотя некоторые бывают очень милые. Я сейчас говорю про действительно какие-то прям произведения искусства. Допустим, в Геленджике, да, есть такая нативная реклама, но вообще не проплаченная ни разу. Есть арт-галерея «Белая лошадь». Кто-то был в Геленджике, может быть, слышали про нее или видели ее. Она находится в Голубой бухте уже много лет. И я про нее знаю, потому что моя дочь много лет тому назад участвовала в конкурсе и победила, которую как раз организовала вот эта команда «Белой лошади». Они делали из вторсырья, из того, что, по идее, из мусора, да, то есть из пластикового мусора, они делали цветы. Был всероссийский конкурс, и много-много детей разных возрастов делали цветы разных размеров, разных конфигураций, разной доли фантазии. И потом эти цветы были собраны в огромный шар, в огромный красивый глобус и установлен на набережной Геленджика, где он стоял весь сезон и украшал. И был действительно, он привлекал очень много внимания, потому что народ подходил, не мог понять, что такое очень красивое. А потом подходили, они видели, что это сделано. Вот, допустим, моя дочь сделала из зубных щеток. В середину там была вставлена сломанная кукла, которую уже вообще никак нельзя было починить. И лепестки были сделаны из пластиковых бутылок. Это было очень красиво, очень креативно, все это было покрашено. И, соответственно, вот у них эта арт-галерея, она вся сделана из ресайклинга, потому что это побережье моря. А море очень много выплевывает из себя, сколько может, да, оно очень много выплевывает из себя во время прибоев мусора, который оставляют отдыхающие, которые приносят прибоям. И это, ну, вы, я думаю, видели, если гуляли хоть раз по весне или в начале лета, когда еще не успели убрать вот эти бесконечные какие-то тапочки, зубные щетки, те же самые, да, бывает совсем что-то не очень красивое, безумное количество бутылок, безумное количество крышек вот этих, безумное количество упаковок из-под бытовой химии, неважно, это шампунь или это какие-то линоры, вот это все. И это все валяется на берегу, это очень страшно. Я как человек, который жила на берегу моря в течение 5 лет, мы все это дело тоже собирали, тоже пытались как-то это все с этим как-то работать, да, как, в принципе, и все люди, которые хоть проявляют какую-то экоосознанность. Вот. Ну и, соответственно, вот эта галерея, она сделала на этом просто себе имя, потому что они из этого мусора делают произведения искусства. Они делают очень красивые, очень дорогие потом зеркала, какие-то инсталляции безумно прекрасные. Море выкидывает не только мелкий мусор, но и крупный тоже. Вот. Поэтому и это не единственная галерея в мире, естественно, их таких много, которые из вторсырья производят что-то новое. Вот как раз реализую этот принцип, который называется reuse, используй повторно. Вот. Дальше. Reduce — это сократить потребление. И здесь я буду говорить тоже как вот именно с точки зрения большой мамы, именно с точки зрения многомамы. Сократить потребление фактически нужно думать. Во-первых, нужно думать, где можно как-то сэкономить в том, чтобы не приходить за этой покупкой еще раз. Да? И поэтому, естественно, нужно отталкиваться от реалий вашего действительно потребления, сколько вам в самом деле нужно. Потому что если говорить про нашу семью, то мы опытным путем понимаем, что нам гораздо экономнее, экологичнее и с точки зрения кошелька, и с точки зрения нашего времени, которое тоже денег стоит, да, нам гораздо проще 2 раза в месяц ездить в супермаркет за скоропортом, да, то есть это молочка, мы вегетарианцы, лактовегетарианцы, это то, что нам нужно текущее, да, то, что, ну, скоропорт, проще говоря. Чаще всего это как раз молочка, зелень и фрукты. И 1 раз в месяц нам достаточно недостаточно, иногда даже реже, иногда бывает полтора месяца раз, мы ездим на оптовую базу в Краснодар, где мы покупаем буквально коробками, мешками. Иногда я вот в сторис у себя в Инстаграме показываю, как закупаются многодетные родители. Это и коробками сухофрукты, и коробками специи, и что еще мы покупаем? Те же самые макароны мы берем просто сразу большими партиями, да. То есть это не только именно выгодно с точки зрения того, что мы действительно много кушаем. То есть у меня такая маленькая страна, плюс у меня собака, плюс у меня 5 кошек, потому что мы живем в деревне, без кошек, ну никак. Я их очень люблю, они у меня на работе, они тоже за экологию отвечают, отгоняют от нас змей, отгоняют от нас мышей. Вот, и, соответственно, большие упаковки — это действительно очень важно, это всегда есть возможность как-то более осознанно относиться к вашему кошельку и, соответственно, к потреблению. Если говорить про какие-то моменты, где можно концентраты купить, допустим, да, и то есть если, ну, вот если говорить про ту же самую бытовую химию, если есть возможность купить экосредство, которое концентрированное, а сейчас таких брендов очень много. То есть, если вот, допустим, когда мы только начинали к этой теме принюхиваться 15-20 лет назад, да, то это было очень сложно, мы покупали из-за рубежа, это было Ковер, это были мыльные орехи с Индии, которые вот как-то через ребят, которые туда ездили, можно было брать. То есть сейчас очень этому открыта наша страна, у нас уже внутри нашей страны очень много экологических брендов, которые и сами изготавливают, и поставляют уже за рубеж, и я очень рада, что среди них есть тоже очень много концентрированных каких-то моментов. То есть если, допустим, говорить про какие-то большие объемы, то я 2 раза в год покупаю, допустим, синергетики, гели для стирки и что там я еще что-то еще одно беру. Средства по уходу за домом я там тоже беру. Вот. Если говорить про какие-то такие моменты очень бережные, то есть, допустим, когда я долгий период была беременная, когда у меня долгий период были совсем маленькие малявочки дома, да, то, соответственно, мне нужно было, и именно тогда я выработала необходимость для себя и для детей, почему мне важно именно экологически чистые средства для ухода за одеждой, за домом и за детьми. У меня очень чувствительные дети. Они, во-первых, все рождены в воде, они все рождены дома, и всегда такие дети, они обладают большей чувствительностью, чем дети, закаленные, так скажем, да, жерновами домов. Действительно есть корреляция, и об этом говорю не только я, как доула, как человек, который работает в этой сфере. И, соответственно, у меня дети, они очень быстро реагируют на какие-то загрязнения, на какие-то, допустим, какие-то совсем-совсем химозные порошки. Вот, допустим, в прошлом году мы отдыхали, ровно год назад, мы отдыхали в Турции, в первый раз ездили всей семьей на машине через Грузию в Турцию. У нас большая машина тоже, кстати, экономия, да. Вот. И, соответственно, когда мы жили в гостинице, детки начали давать реакцию на постельное белье, потому что, ну, сами понимаете, как сильно их там хлорируют, отбеливают, да, и, соответственно, мне пришлось, я бы назвала это, опреснить, перестирать постельное белье, чтобы детки перестали давать реакцию. То есть вот тоже был такой момент, они чувствительные. Соответственно, у меня дома всегда только экосредства, и когда карапузы были совсем маленькие, вот что говорить конкретно действительно экологического осознанного подхода к деткам, да, то я пользовалась только многоразовыми подгузниками. И вот тут мы переходим к еще одному моменту. Что такое многоразовые подгузники? Это еще один момент, который важно учитывать при планировании своего быта осознанно. Это мы все одноразовое постепенно заменяем на многоразовое. И тут надо оглянуться и посмотреть, что у нас вокруг такое может быть одноразовое. Что мы вот прям один раз использовали и выкинули? Какие моменты? Это, как правило, да, это, как правило, прокладки, тампоны, если мы говорим про женскую гигиену. Это подгузники, памперсы, типа памперсов, да, которые используются для детей. Это ватные палочки, да. Это, опять-таки, ватные диски для ухода за кожей, допустим, да. Это что еще? Вот вы можете продолжить в комментариях, что еще можно заменить. Это одноразовые соломинки, те же самые, да. Это одноразовая посуда, которая используется в кафе или на праздниках, на выездных, да, соответственно, все это можно потихонечку заменять многоразовым. И в моей жизни, допустим, это было тоже не сразу, это было постепенно, то есть не так, чтобы прям сразу обросло многоразовыми какими-то штуками, да, то есть вот я видела, что появляется что-то, и я их вводила в свой быт. Допустим, из моих любимых средств женской гигиены, сейчас вот те люди, для которых это в новинку, они, наверное, будут в шоке, но я все-таки расскажу про нее. Это капа. Вот у меня сейчас здесь целая маленькая коллекция. Вот такая капа, вот такая капа. Это мешочки, в которых они хранятся. Если есть ребята, для которых это новинка, вы можете спросить в комментариях, я потом как-то подробнее расскажу. Вот, это капы. И, соответственно, это многоразовая вещь, сделанная из медицинского силикона. Медицинский силикон — это тот же самый, можно сказать, кремний, да, который разлагается полностью при сжигании. Но дело в том, что одна капа живет 5-10 лет. 5-10 лет вы не будете использовать прокладки или тампоны, вы будете использовать вот эти штучки. Почему они у меня разные? Потому что в разные дни я использую разные размеры. Вот это у меня L-ка, большой размер, да, это у меня S-ка. Вот, как ее используют? Ее вводят, складывают вот так вот, таким вот образом. Есть около 9 способов, как можно сложить капу. Ее вводят смоченной в влагалище. Там она раскрывается. И вот так ее слегка проворачиваешь, и она внутри крепится за стенки влагалища и копит в себе менструальную кровь. Соответственно, в течение 12 часов, ну, это максимум, ее можно не трогать. Но это, на самом деле, касается последних дней. А в течение 3-4 часов, если говорить про первые обильные дни, ее нужно опорожнять. Это очень удобно, это вообще незаметно. Я с капой летаю в самолетах, я с капой плаваю в бассейнах, хожу в бане. Я с капой получила совершенно другой уровень свободы, чем если бы он был, допустим, с прокладками или, не дай бог, тампонами. А так как я занимаюсь вопросами женского здоровья, я повитуха, да, я отвечаю за здоровье женщин, которые обращаются ко мне при планировании беременности, в беременность, после родов, при очередной беременности. Есть женщины, которых я сопровождала, и трое, и четверо родов. Вот. То, соответственно, они обращаются ко мне по всем вопросам. И вопросы женской гигиены, вопросы менструации, они очень важны для женщины. То, как она проживает, в каком здоровье она проживает, в каком состоянии она пребывает, когда она испытывает свои лунные дни, я месячные называю лунные дни, очень сильно зависит от того, как будут проходить ее роды, как она вообще себя чувствует как женщина, как жена, насколько ей хорошо с мужем. Очень много факторов здесь. И, соответственно, те, кто смогли подружиться с капой, потому что несколько циклов нужно, чтобы к ней привыкнуть, как к всему новому, да, они обрели совершенно новый уровень ощущений себя как женщины. И я могу смело рекомендовать этот многоразовый продукт для всех женщин, потому что это не только хорошо для вас, это хорошо для планеты Земля, которая тоже она, которая тоже женщина, которая тоже хочет к себе бережного отношения. И хотя бы наше с вами, можно сказать, бережное отношение может быть, если мы уберем маленький островок прокладок или тампонов, которые не произведем. Вот я, допустим, в течение 10 лет пользуюсь капой, да, и, соответственно, меньше, гораздо меньше в мире стало возможных тампонов или прокладок, если бы я пользовалась ими. Что касаемо тех женщин, которые по какой-то причине не могут пользоваться капами, есть такой процент женщин, которым очень сложно любое введение внутрь себя, да. Я не буду сейчас говорить о причинах, есть множество причин, почему некоторые не могут пользоваться капами. Для них существует хорошая альтернатива — это либо многоразовые прокладки. Это, вот знаете, не те тряпочки из ветоши, про которые сразу начинают думать люди старшего поколения, как вот они там вату, марлю вот это сворачивали. Хотя я знаю множество современных девушек, которые нашли эту альтернативу вполне себе приемлемой. Это из современных материалов, из конопли, хлопка. Там внутри есть непромокаемый каучуковый слой, специально сшитые прокладочки разных размеров на разные дни, на очень обильные дни, на ночь, да, на дневные есть прокладки, ежедневные есть прокладки для тех, кому это необходимо. про многоразовые прокладки я уже сказала, да, то, что есть такая альтернатива, соответственно, из альтернатив, которые сейчас тоже предлагает мейнстрим, это одноразовые прокладки, которые маркируются как эко. И вот здесь, знаете, я могу сказать, что, во-первых, дороговизна, очень большая получается трата ежемесячно на эти прокладки, да, то есть если, конечно, человек может себе это позволить, почему бы и нет, но с другой стороны, нужно понимать, что им тоже, таким прокладкам тоже требуется определенная утилизация. То есть не нужно думать, что если они эко для вас, что будет с ними дальше потом, как они дальше потом будут утилизироваться, тоже, пожалуйста, об этом нужно подумать. Про какие еще многоразовые штучки вам рассказать? Про многоразовые подгузники я могу говорить целую лекцию, потому что, ну, просто потому что у меня пятеро детей, я знаю все там про многоразовые подгузники. Мало того, у меня есть большой опыт общения с мамами, потому что мы работаем с женщинами и как раз предлагаем им разные варианты. В России многодетные мамы тоже шьют прекрасные многоразовые подгузники с меленосовыми штанишками, с непромокаемыми слоями. Да, нужно к этому слегка тоже привыкнуть, но те женщины, которые смогли привыкнуть, которые нашли в этом действительно хорошие бонусы в том, что это же достаточно просто. У всех есть стиральная машина. Вам не нужно стирать это все руками. Вы потом просто закинули в стиральную машинку, оно все постиралось, все высохло, и можно опять использовать. Я просто видела истерику, настоящую истерику у молодых мам, когда у них заканчивается пачка вот эта громадная, вот этих нереальных размеров, XXXXL размеров упаковки с этими хаггисами, мэрисами, да, и когда у них начинают просто трясти, у них наступает паническая атака. И, соответственно, я видела эту истерику, и я вообще не люблю никакие зависимости. Когда вижу вот такую зависимость у людей, которых начинают трясти, когда у них там, я не знаю, заканчиваются там, ну что, допустим, сигареты или заканчиваются подгузники, я понимаю зависимость, и мой ум, он так устроен сразу, ищет возможности, а как вот здесь свободу получить? Как получить свободу от такой зависимости, как от подгузников? Да, и, соответственно, если у тебя есть такие инструменты, как многоразовые вещи, если ты умеешь, допустим, высаживать ребенка, да, то есть это навык высаживания ребенка, это просто ты учишься слушать его, ты читаешь его язык, он тебе сообщает о своих потребностях, и чуть ли не с рождения можно его высаживать. Я так высаживала всех своих деток. Соответственно, подгузники мы использовали по ночам на долгие прогулки, в путешествиях, в самолетах, да, и в этом тоже нет ничего неудобного. У тебя просто всегда с собой в рюкзаке есть запасной подгузник, и все. О каких еще многоразовых штучках вам рассказать? Ну, если говорить про экологические средства, да, то, допустим, подумайте про твердое мыло, да. То есть все знают, что есть, все пользуются, скорее всего, мягким мылом, да, вот в упаковке, и наверняка все знают, что эти упаковки, они определенным образом маркируются, да, и в зависимости от маркировки они могут или использоваться повторно, или они не могут использоваться повторно. Вот, соответственно, лучше выбирать, конечно, те, которые можно использовать повторно, либо можно выбирать такую альтернативу, как твердый шампунь. Они, допустим, выпускаются вот в таких вот бумажках, это просто крафтовая бумага. Они очень экономные. То есть одного твердого шампуня вот такого размера моей семье хватает на несколько месяцев. Ну, во-первых, у меня мальчишки, да, у них короткие волосы, но у меня у дочери грива ниже попы. У меня тоже длинные волосы, сейчас вот показывать не буду. Не такие длинные, как у нее, но вот тоже очень длинные. И, соответственно, твердый шампунь — это реально очень экономно получается, потому что это не вот это вот льешь и, ну, фактически, что там первое по составу? Там первое по составу — вода. То есть вы покупаете воду, да? А твердый шампунь — это получается гораздо экономнее. Если говорить про кондиционеры, то можно использовать либо отвары трав. Я, допустим, люблю использовать отвары, если говорить про темные волосы, крапива для моих волос. Если говорить про Экины, она у меня такая русая девочка, она собирает ромашку, ополаскивает себе ромашку и воду. И мы все дело подкисляем чуть-чуть натуральными уксусами. Да? То есть это вот самый настоящий получается кондиционер, в него можно добавлять опять-таки эфирные масла. У меня эфирных масел огромное количество, я их тоже очень люблю, использую самых разных вариантов. Но вот здесь вот первый попались мне под руку почему-то имбирь и пихта. Это концентраты, это абсолютно натуральное средство, да, вот опять-таки стекло, можно использовать повторно. И у них огромный спектр действий. То есть это тебе и лекарства, и экосредства, и бьюти-средства, и чего только нет. Да? То есть если говорить, допустим, про пихту, то если говорить про мужчин, очень здорово использовать для мужских, для мужской потенции. Очень здорово использовать после пробежек, после тренировок, когда болят мускулы. Да? Можно добавлять в массаж. Массажная масса можно добавлять в ванну. Вот. Про эфирные масла я тоже могу говорить просто отдельно несколько часов, потому что это любовь моя. Вот. Но мы продолжим про экологическую осознанность. Вот. Я еще раз расскажу, да, какие у нас есть РЭ, да, вот эти святые пять китов экологической осознанности. Reduce — сократить потребление. Reuse — используй повторно. Recycle — перерабатывай. И здесь еще раз напоминаю, Recycle Map, есть такой, по-моему, recyclemap.ru, есть такой ресурс, вы можете туда просто вбить вашу географию и узнать, где чего можно сдавать. У меня есть огромное количество подруг, и которые, я к ним приезжаю, я знаю, что они сдают на переработку, поэтому у них фактически нет отходов. Отходы только вот у них там маленький пакетик получается, чего-то, с чего нельзя никак переработать, все остальное у них пластик моется, сортируется, бумажки идут туда, пэт идет сюда, любая там йогуртовая баночка проверяется, от нее отворачивается, допустим, крышечка идет в одну сторону, да, упаковка в другую сторону, сама баночка в третью сторону. Это у нас про ресайкл, про переработку. Вот, еще есть два очень интересных кита. Первый называется Rethink. Подумай еще раз. Подумай еще раз и остановись, если тебе этого на самом деле не нужно. Думай повторно, да, то есть это когда мы сейчас такое время, когда у нас очень много искушений, очень много всего, что можно понасобирать, как сороки в наш дом, да, и вот это вроде бы прекрасно, и вот это может пригодиться. А когда ты взвешиваешь, и ты думаешь, а надо ли оно мне на самом деле? А может быть, у меня уже такое есть. Многие люди просто даже не помнят, что у них дома есть, да. Многие люди травмированные своим советским прошлым, набивают себе дачи, набивают себе квартиры огромным количеством бытовой техники, огромным количеством штабелями просто постельного белья, чего-то еще. То есть вот какое-то вот мышление работает, что вдруг потом все это кончится, ничего этого купить нельзя будет, вот останется кому-нибудь, кому оно останется. Ну вот это опять-таки вот это наследие, да, это следы. Ну, чаще всего это никому уже не пригодится, потому что бытовая техника устаревает, потому что эти синтетические все а-ля турецкие комплекты белья просто выкидываются. Вот. И это касается не только таких объемов, это касается каких-то мелких штук, да. То есть вот, допустим, недавно была «Чёрная пятница», да, 11-11, вот этот святой для многих день, когда все шопятся по-страшному, да, и они кидают в корзинки вот просто все подряд. То есть они видят, что у них глаза начинают загораться. Да, это работает маркетинг, так работают магазины. Они нас раскручивают на покупки, но просто нужно понимать, что вас используют. Нужно понимать, что на самом деле, может быть, вам не нужна эта штука. И нужно подумать, может быть, она у вас уже есть. Или можно что-то дома починить. Или если это дома нельзя починить, то какая хорошая альтернатива тому, что действительно нужно купить. Да? Вот. И еще один РЭ, еще один последний кит — это «откажись». «Refuse». Только необходимое. Он очень похож на «Rethink», да, но в «Rethink» там больше про то, что думай повторно обо всем. То есть думай повторно о любой вещи, которую ты собираешься купить, думай повторно о любом действии, которое ты собираешься совершить, насколько оно в пользу, да, а refuse, оно вот именно лучше сказать нет, лучше отказаться от чего-то там одноразового, от какой-то импульсивной покупки, чем потом об этом жалеть. Это вот вкратце про эти пять «Р». Я знаю, что самое известное — это как раз «Reuse», «Recycle» и «Reduce», да, про которые многие, я не знаю, дети сейчас это все в школе проходят. Я когда, сейчас скажу сколько, 18 лет назад жила в Германии, дети, у меня были подопечные детки, они просто писали огромные контрольные работы, они рисовали комиксы, они очень в теме, очень воспитаны в теме экологической осознанности, это просто вплетено в быт, и ура, это начинается наконец-то и в нашем обществе, я очень рада, что оно к нам пришло, да, это касается не только раздельного сбора мусора, который сейчас вот потихонечку, скрипя, но все-таки начинается, да, это касается не только вот каких-то вот таких вот со скрипом внедряемых программ. Да, это касается именно мышления, это самое важное. Вот, поэтому в следующий раз пойдете в магазин, допустим, возьмите с собой шопер. Шопер — это просто маленькая сумочка. У меня всегда вот в кармане куртки. Это маленькая, вот в Икее продаются такие из плащевки сумочки, в которых 10 литров всего может влазить, да. И кто-то их называет шоперы, кто-то их называет, как же оно, переноски называют даже такие штуки. Ну, вот такие многоразовые сумки, которые экономят вам огромное количество вот этих пакетов, про которые всегда спрашивают на кассах. Пройдет буквально год. Я уверена, что в нашей стране пакеты точно так же, как в Индии, запретят. Потому что то количество мусора, то количество помоек, которые, в которых трепещутся эти пакеты, это очень страшно. Вот, и поэтому вот моя личная просьба к вам, ко всем, в следующий раз пойдете в магазин, возьмите с собой, пожалуйста, многоразовую сумку. Она вам спасет огромное количество денег, это приятно для вашего кошелька, и она позволит вам быть таким маленьким экологически осознанным героем. Главное, не забывайте это каждый раз делать. Вот, то же самое касается маленьких пакетиков или достаточно больших пакетиков. Можно их сшить из такого из плащевки, можно их сшить из такого сетчатого материала. Да, и они сейчас везде продаются, кстати, для фасованных овощей, для фасованных фруктов. Да, тоже можно брать с собой, вместо того, чтобы использовать вот эти километры одноразовых, буквально живущих, ну, я не знаю, полчаса, 10 минут пакетиков для фасовки. Вот. Если говорить про утилизацию отходов, очень часто вот у нас спрашивают, да, мы живем в таком месте, у нас совершенно глухая станица, там буквально, ну, можно насчитать 300 человек. И что касается забора мусора, то к нам не часто приезжают мусоровозы, да, и они буквально могут раз в месяц приехать. Соответственно, в основном жители, и то они приезжают так только после того, как приняли закон в прошлом году, они начали недавно приезжать, у местных жителей нет привычки мусор это, соответственно, выносить, только начинает образовываться эта привычка, да, и все привыкли утилизировать мусор как могут. Появился запрет на то, чтобы сжигать мусор, да, то есть раньше все его просто собирали в кучу и сжигали, и потом все эти остатки закапывали, допустим, да. Либо многие деревенские люди, они топят печку, то есть они не думают про диоксины, они не думают про то, что загрязняют окружающую среду. Вот, и здесь, если говорить про нас, то у нас раздельный мусор. Во-первых, мы топим печку, и нам всегда нужна бумага. Поэтому весь картон, вся упаковка, это все для нас очень важно, мы всегда это все собираем. А у нас это все собирается в специальные такие кипы, да, и мы топим печку не, конечно, не круглый год, потому что мы живем на юге, и мы топим печку где-то начиная с октября по апрель, да, и, соответственно, вот полгода нам нужна эта бумага, поэтому мы собираем круглый год в определенной сарайке рядом с дровником. Вот, поэтому, что касается макулатуры, с этим у нас все абсолютно прозрачно. Второе. Жизнь в лесу меня научила очень важной вещи, что если есть возможность большой температуры, то есть нужно нагнетать действительно большую температуру, для нее нужно действительно много дров. Мужики, наверное, знают, что когда колешь дров, иногда остаются такие штаны, да, то есть они в печку не влезают, они не колятся. Такие, ну, неудобные такие дровины, которые просто не вылазят в печку. Соответственно, вот эти все штаны, все, что нельзя засунуть в печку, мы собираем в отдельное место. И у нас есть специальные бочки, в которых проделаны специальные дырки. Сейчас, кстати, видео стали очень модно художественное исполнение таких очагов. Вот где прям вот чуть ли не целые художественные, там, вырезанные в металле прекрасные сюжеты. Вот у нас все гораздо грубее, у нас просто дырки, потому что нужно соблюсти несколько правил. Первое — это высокая температура, второе — это высокая подача воздуха, и поэтому нужны дырки, да. И третье — очень постепенная закладка сжигаемого материала. Вот, поэтому в течение 9 лет мы именно так утилизировали мусор. А то, что обжигалось, это как раз жесть, она у нас закапывается в землю на большую глубину. Потому что только так есть шанс, только после того, как вы обожгли и закопали, есть шанс, что она гораздо быстрее будет переработана землей. Это очень важно. Вот. Что касается рейдов по окружающим лесам, где тоже от предыдущих жителей, да, то есть в течение там многих лет. Иногда просто приходишь на место какого-то старого дома, а там просто маленькая свалка. Там все в стекле, там все в бутылках, в каких-то старых сапогах, в чем-то таком, да. То вот периодически мы делаем такие рейды и забираем вот этот тоже мусор, тоже его используем для того, чтобы его нормально утилизировать. Когда я жила в лесу, это опять-таки это был заповедник, да, и под конец сезона, то есть когда заканчивался сезон, как раз где-то в октябре, мы собирали просто, вы не поверите, это с трехэтажный дом мусор со всех окрестностей, это вот эти все порванные палатки, это вот эти полиэтиленовые тенты, это все, что людям не нужно, они побросали, и никто, поверьте, никто за ними это все не убирает, кроме тех жителей, которые остаются в лесу на зиму. Они ходят, собирают это все, вот реально огромная просто поляна, и начинают это все утилизировать. А для этого нужно очень много дров, для этого нужно вызывать специальную машину, чтобы они сортировали это все. Каждый раз это прям большая проблема. Вот. Если говорить про другие регионы, да, мы были с семьей на Байкале, у нас был автопробег в поддержку многодетности 6 лет назад, откуда мы привезли нашего 5-го ребенка. И в этом автопробеге я в первый раз была на Байкале. Это была мечта моей жизни на тот момент. Я очень хотела увидеть Байкал. Он меня привлекал безумно своим вот этим совершенством. И мне было так больно, мне было так противно увидеть это количество мусора, которое оставляют люди, туристы на берегу Байкала. И мы заезжали со стороны Улан-Удэ, да, со стороны Бурятии, и, знаете, там просто просто сплошь мусор вдоль дороги. И туда специально на Байкал приезжают экологические фестивали, экологические кемпинги международные с всевозможными волонтерами с разных стран для того, чтобы собрать этот мусор. И дело в том, что это развращает местных. Это действительно искушает местных на то, что они, ой, ну там кто-нибудь приедет и уберет за нами. Представляете, да? То есть как дети мало действительно неосознанно живут, не понимая, что это наша земля. Вот она не просто нас родит, она в прямом смысле нас питает, в прямом смысле. Сейчас огромное количество исследований о том, что обеднела земля в плане нутриентов, в плане микроэлементов, в плане витаминов. То есть у нас же люди думают, что вот это, откуда это все берется, почему такое количество больных людей? Потому что болеет наша планета, мы ее загадили в такой степени, что она уже не может нам обратно дать того количества здоровья, которым нам необходимо. Обеднели почвы. Соответственно, на почвах питается кто? Питается скот, да, то есть уже и мясо не то, если мы говорим про мясоедов, уже и молоко не то, если мы говорим про лактовегетарианцев, уже и растения не так богаты микроэлементами, как они должны быть богатыми, какими они были, допустим, 100 лет назад, 50 лет назад. Уже требуются определенные те, кто понимают, кто разбирается в этой теме, они понимают, что нужно обращаться в определенные места, в определенные экологически чистые места, где действительно богатые живые растения, где не испорченные химикатами составляющие. Да, очень много об этом написано книг, статей, фильмов, даже мультфильмов снято для детей, хотя можно сказать и для взрослых, о том, что задумайтесь, ребята, от каждого из нас зависит, что происходит с нашей планетой. Она тоже женщина. И она любит нас, она кормит нас, но при этом она копит вот это все, и в какой-то момент она просто стряхнет нас со своей поверхности и скажет: ребят, ну как-то давайте уже все это обновим, обнулим. Да, и об этом тоже очень много предупреждений от ученых, которые говорят о глобальном потеплении климата, о глобальных изменениях, которые происходят с течениями, которые происходят с водой, которые уходят от нас. И я могу сказать, что от каждой женщины вроде бы зависит так мало, да. Мы же маленькие люди. Мы же, ну, всего лишь там не какие-то там люди, которые занимают верховные позиции, могут что-то решать. На самом деле от нас очень много всего зависит. Вот даже от этой вещи зависит маленький островок в океане, в мировом, куда не прибьется от тебя конкретно тучка прокладок или тампонов, и ей не отравится кит. Хотя бы так. Я пока немножко позадаю тебе. Я хотел спросить по поводу глины. Каких она бывает видов? Или она только одного вида? И вообще чистка зубов глиной, она же не портит эмаль? Хороший вопрос, спасибо. Спасибо, Жень. Смотри, ну, в основном у нас глина бывает разная. То есть глина всегда разная в зависимости от того, с какого она месторождения. Наша земля, она живой организм, она как женщина, да, и в зависимости от того, в каком месте, какие шли осадки, как менялся климат, где-то, допустим, высыхал мировой океан, где-то были тропические ливни, да, в разных, соответственно, местах разного цвета глины из-за того, что она содержит разные микроэлементы. Допустим, в каких-то местах красная глина, и она на вкус такая со вкусом железа, со вкусом, я бы даже сказала, крови, да, вот, и из красной глины очень любят делать такие горшки, да, они получаются более крепкие, вот, это белая глина, это фактически каолин, она используется и в медицине, она используется и в народном лечении, она используется очень много в бьюти-индустрии для масок, для красоты ногтей, волос, кожи, для оздоровления человека изнутри в том числе. Вот, то есть, что конкретно вот эта глина, она называется глина мамин-кит, это можете загуглить, если хотите, вот, то она в первую очередь у нас пищевая, то есть это сертифицированная глина, которая именно внутрь. И что касается именно деток, то есть тут, я знаю, что тут может быть много мам, которые нас смотрят, то у меня очень простой лайфхак. Не все дети любят чистить зубы, да, и можно им давать просто пожевать глину вечером, маленький кусочек, не вот такой большой, а небольшой кусочек, чтобы она распределилась по зубкам. Да, то есть она, во-первых, забивает микротрещинки, если были, они часто бывают у деток, да и у взрослых людей тоже. И, соответственно, в течение ночи, да, то есть вот они сглотнули сколько могли, а у них здесь вот размазилось. Она лечит микротрещинки, она лечит десенки, и она санирует полость рта. Это очень полезно, во-первых, для ртовой полости, потому что, плюс ко всему, глина, она, в первую очередь, это абсорбент, да, то есть она очень много сорбирует в себя все лишнее, все, что токсины всевозможные, да, все, что может загрязнить, вот. И поэтому глиной можно даже, я не знаю, вот, можно прочистить какие-то поверхности, допустим, в бане можно... Если кто-то брезгует, да, то можно глиной пройтись по полкам, да, и все, соответственно, полки будут чистые после глины. Вот. Но вернусь к вашему вопросу. То есть глина бывает красная, и зеленая, и белая, и у них у всех разные свойства, потому что разная насыщенность микроэлементами. Да? То есть вот когда у меня, допустим, была анемия, у меня был единственный раз у меня был вкус к красной глине только тогда, когда у меня была анемия, потому что так мне она не очень нравится. Вот. И еще глина очень хороша. Вот это как раз пищевая глина очень хороша для желудочно-кишечного тракта, потому что она является самым лучшим в мире, самым простым, самым в то же время вкусным, потому что у нее вкус молочный, таким детоксом для организма. Вот, то есть когда мы все знаем, да, что у нас пища в основном нас закисляет, и нужно ощелачивать организм. И кто-то использует... Кстати, я принесла тоже. Кто-то использует соду, да, кто-то использует соду. Я на самом деле использую соду только в бытовых целях, для того, чтобы почистить плиту, для того, чтобы почистить себе ванну. Вот. Почему? Потому что сода, опять-таки, самый экологически чистый, на самом деле, вариант для экосредств, да, вот там, допустим, женщины, когда рожают, если рожают в ванне, то мы всегда именно содой чистим, а никакими ни в коем случае не доместосами, не вот этими страшными химикатами, только содой. Вот, и кто-то, значит, защелачивает свой организм содой, то есть пьют прям соду по утрам. Мне невкусно, я не могу, мне это просто, ну, я не могу соду есть, для меня, я ее даже в еде чувствую, вот когда бывает выпечка с слишком большим количеством соды, для меня это фу. А глина как раз, она очень вкусно ощелачивает организм. То есть, когда человек питается, да, если он съедает... Ну, на самом деле, в современном обществе, если только очень сильно правильное питание, да, там не закисляется организм, а так в основном все так или иначе любят и жиросодержащее, да, и сладкое любят, сахарное, мучное, поэтому я вот, допустим, на выездах, я себя не ограничиваю во вкусняшках, я могу и тортик съесть, вот, и я даже не знаю, что там в этом тортике, скорее всего, яйца есть, еще что-то, я, соответственно, съедаю по вечерам и по утрам кусочек глины, и у меня совершенно здоровая ЖКТ, и мало того, у меня 5 детей, у меня все зубы свои. Вот, какие есть, но свои, к стоматологу я хожу очень редко, и то по другим проблемам, по проблемам десен, потому что на десенки влияет как раз большое количество родов. Вот. Про глину на самом деле много могу рассказывать. Я очень люблю делать с ней маски для лица, да, то есть я ее растворяю в гидролате, добавляю туда, если мне нужно, опять-таки, точечно, осознанно, да, если нужно успокоить кожу, то это будет эфирное масло лаванды, если мне нужно убрать прыщики какие-то, то я добавлю чайное дерево, буквально 2 капельки, да, я наношу на лицо, избегая вот область вокруг глаз, там, где веки и губы, да, и пока вот она вот на меня действует, я в это время могу там в ванне полежать, да, потом смываю кожу, как у младенца, просто очень люблю. Можно использовать, в народе называют это цыганское мыло. У меня муж, он банщик, он очень любит баню, и он просто после бани, вот когда на распаренное тело, он берет кусок глины и просто вот прям куском глины без ничего натирается полностью. Соответственно, у него кожа потом просто сияющая, такая мягкая, такая бархатистая. Потом, естественно, смывает, потому что она тоже дополнительно вытягивает все лишнее. И кожа получает такое прекрасное. Это даже не скраб, это именно вот такое воздействие, как обертывание получается, да, если мы говорим про современным языком. Так, Евгений, еще жду ваши вопросы. Еще есть вопрос, так сказать, по ротовой полости. Угу. Ты сказала, что используешь зубные щетки. А используешь ли ты природные зубные щетки, например, как веточка хвои или что-то такое? Есть прекрасная альтернатива, это такая веточка арабская, она, ну, единственное, что нам надо ее заказывать из-за рубежа, вот, у нее отламывается кусочек, запах, правда, не всем нравится, потому что запах похож на хрен. Вот, и те девочки, которые привыкли, что оно должно как-то ароматно все быть, они не любят вот эту альтернативу, и у нее отрезается или отламывается кусочек коры, и потом вот внутри там получается, когда ее разжуешь, она прям как кисточка, и ей фактически вот так нужно проходить, это фактически 2 в 1, это и зубная щетка, и зубная паста, нужно проходить, мисвак называется. Знаете такое название, мисвак? Да, знаем. Вот, и, соответственно, им нужно вот так вот проходить по каждому зубику. То есть, опять-таки, это не вот непривычные. Мне очень вкус его не понравился. Я с вами согласна, мне тоже не понравился именно вкус, поэтому я мисваком не смогла пользоваться, хотя он у меня есть, и кому-то из моих детей как раз мисвак зашел, мне вот не зашел, но, по крайней мере, я знаю, что есть такая альтернатива. По поводу веточек пихты я не знаю, я не пробовала, на самом деле надо попробовать, очень интересный вариант. Вот. А если говорить про зубные щетки, то мне нравится покупать бамбуковые, которые, ну, деревянные, знаете, да, вот их можно потом, соответственно, прям сразу в печь и даже не думать о том, что как их там дальше утилизировать, потому что зубными щетками тоже там сложно с утилизацией. Натуральная зубная щетка, без пластика. Да, да, из бамбука. Благодарю. Зифа, у тебя сзади стоит свечка. Я подумал у тебя спросить по поводу солнечных батарей и ветрогенераторов. Вы как-то используете эту энергию? Да, я когда жила в Типе, Типе — это такое индейское жилище круглое, да, конусообразное, в лесу у меня было две солнечные батареи, и у меня был опыт использования их в течение 5 лет. Я могу сказать, что у них, во-первых, достаточно быстро у них заканчивается срок годности, то есть это не вечная штука, ее нужно будет потом покупать. Она через примерно 2,5 года перестала так хорошо работать, как, хотя это была лучшая вообще солнечная батарея, разработанная у нас в России, в МГУ, по-моему, мне ребята купили. Вот. И она нас очень спасала, это был единственный источник для зарядов наших сотовых телефонов, для наших я рожала в типе с плеером, у меня там играла музыка, да, соответственно, она тоже работала от солнечной батареи. Вот, и потом я пришла к выводу, что, несмотря на то, что у нас солнечный край, да, и нам бы по-хорошему действительно вообще переходить на солнечную энергетику, но она получается не такая уж экономная, потому что нужно использовать большое количество аккумуляторов, которых нужно менять тоже примерно раз в 3 года. Соответственно, это вообще не эко получается. Так что есть очень большая иллюзия о том, что это экологичные способы, это альтернативные способы энергии. Да? Вот. Что касается ветряков, да, у меня лично опыта нет, но я с интересом смотрю в ту сторону, вот, потому что я видела, как здорово это реализуется в Германии, как здорово это реализуется в Турции, да, что там прям огромные долины из ветряков, вот этих больших, как вот в кино показывается, просто вот долины из ветряков, и, соответственно, когда это вот таким образом, когда это не один ветряк, который ловит ветер и преобразует энергию, и, соответственно, есть аккумуляторы большие, да, вот если говорить про экопоселение, чаще всего там вот один в поле воин, а когда это действительно вот так вот централизовано и много, тогда это имеет смысл. Вот. Про свечи. Они сделаны из чистого воска. Вот. Я очень люблю чистый воск. Это полезно и полезно для здоровья. Соответственно, они содержат же какой-то процент прополиса. Соответственно, они дезинфицируют пространство. И от них совершенно другой свет. Я очень люблю вот огонь именно от настоящего воска. Он абсолютно другой, живой такой. Здорово, здорово. Благодарю. Зифа, а ты шьёшь сама одежду? Нет, я сотрудничаю с женщинами, которые прекрасно шьют одежду. У меня огромное количество любимых моих русских портных, которые шьют из натуральных тканей. А здесь тоже такой есть момент, что я выбираю только натуральные ткани. Это как бы моя особенность. Да? И я недавно столкнулась с проблемой, и сейчас я пытаюсь ее как-то решить, потому что у меня муж начал бегать марафоны, он занялся серьезным бегом, а спортивная одежда, она, как правило, вся синтетическая. Вот. Синтетическая одежда, она оставляет совершенно другой экологический след, чем натуральная, да, то есть нужно понимать, что это... Хотя мы тоже, опять-таки, здесь взяли за основу реюз, то есть мы берем и бушную одежду, да, и стараемся как-то найти альтернативу. Но вот когда нужно думать, а где бы взять не синтетику, да, для меня это всегда прям вопрос, потому что все-таки нужно понимать, что синтетические волокна при вастировании, да, они попадают, опять-таки, куда? Они попадают в воду, они попадают в землю, и они загрязняют нашу землю. Так как я живу на земле, у меня замкнутая экосистема. То есть у меня стоит септик, да, мы видим, какого цвета там вокруг трава, мы видим, какого цвета почва, как она реагирует на то или иное. То есть когда мы искали, экспериментировали, искали варианты, какие экосредства использовать, мы реагировали в том числе, конечно же, и на то, как меняется почва прямо вот у нас на глазах. И мы отказывались, вот прям, даже если маркировка была эко, мы отказывались от многих продуктов, потому что видели, что нашей земле это не нравится. Не просто вот нам не нравится, нашей земле это не нравится. Да? Соответственно, тоже нужно понимать, что когда мы вестируем одежду, если мы говорим про тот же самый флис, про полиэстер, да, то около килограмма вестируется мелких частичек с каждого человека в год. Это исследования, которые показали, что для меня это такая хорошая, большая цифра, потому что если умножить это на мою семью, это 7 килограмм, если бы вот мы носили сплошь флис, до синтетику, до полиэстер. Поэтому я выбираю лен, я выбираю хлопок, я выбираю коноплю, крапиву. Значит, лен и хлопок самые любимые для тебя? Нет, я еще люблю коноплю, я люблю крапиву, я очень люблю шелк, я люблю шерсть. Вот, допустим, павлопосадский платок наши русские мастерицы делают, да, уже много-много-много лет. Это чистая шерсть, это чистый шелк. Что, допустим, еще? Если говорить, это силикон, да, то есть тоже он превратится в кремний. Apple в этом плане тоже следят за экологией. Вот, то есть вот это у меня опять-таки лен, это у меня хлопок. Ну вот как бы все на мне, в принципе, можно реюз, все можно повторно использовать, либо оно не оставит за собой какого-то прям страшного эко-следа. Вот. Все природное. Да, вот перышки серебром. Косметика на мне, кстати, минеральная. Если говорить про косметику, то я до 30 лет абсолютно не пользовалась косметикой. У меня была программа моего отца, который говорил, что ты молодая, тебе и так хорошо. Я папина дочь. Вот. И эта программа перестала работать только после 30, когда я стала много выходить на публику, выступать. И, как известно, мейк — это способ общения с аудиторией, да. Мне потихоньку я стала там что-то себе рисовать на лице. И мой выбор — это минеральная косметика, потому что это тоже всю упаковку из-под моей минеральной косметики можно использовать повторно, во-первых, да. Во-вторых, это все микрочастицы кристаллов, это микрочастицы настоящих минералов, короче говоря, да, в разных сочетаниях. Соответственно, это единственная косметика, которую мне не дает реакция моя чувствительная кожа. Вот поэтому я очень рада, что есть такая альтернатива тоже. Надо искать, надо понимать, что всему в этом мире уже, скорее всего, придумана альтернатива, как можно более экологично использовать и экологично для себя, то есть как бы не насилуя себя, потихоньку все это дело внедрять. Вот, допустим, можно связать, любая девочка, думаю, может связать вот такую штучку, это губка. То есть вместо того, чтобы использовать поролоновые губки, да, можно купить конопляный джут и просто вот по кругу связать, называется это губка Таваши. Вот, и она очень хорошо моет посуду. Вот, можно мыть горчицей, можно мыть содой, можно мыть, допустим, есть такое средство, называется эльф, оно тоже вот есть в ките, допустим, да, вот в мамином ките, где есть эта чудесная глина. Домашний эльф. Еще там есть мыльные орехи, допустим, да, которыми можно мыться можно ими стирать. То есть что такое мыло вообще? Это сапонины, они содержатся в разных корешках. Допустим, все знают мыльнянку, прекрасные цветы, которые растут и так прекрасно пахнут такими соцветиями, да, обычно вдоль речек. Как будто вот природа сама говорит: «Ребятушки, смотрите, не потрите с мною, пусть не очень нежная кожа, они очень легкий аромат». И вот есть растения, у которых очень много сапонинов. Сапонинов, соответственно, мыльные орехи, они просто содержат сплошь сапонины, их можно измельчить, ими можно стирать, даже в стиральной машинке. Просто закидываете в такой мешочке горсть и стираете свою одежду. Единственное, что не отстирывать пятна, какие-то прям серьезные большие пятна, да, прям проблема у мам, это вот эти заморашки только с пятнами, да, спасает кислородный отбеливатель. Экологический тоже, который состоит тоже абсолютно сплошь из экологических штучек. Вот сейчас не могу принести, потому что надо идти в другую комнату. Вот, поэтому нужно просто искать, как всегда, включать разум, думать еще раз. Если есть возможность, всегда изучать состав в магазине, да, есть, можно ли это использовать повторно. А если там те вещества, которыми бы вы не хотели отравить себя или своих детей, или свою землю. Вот. Не отрывайте себя от планеты. Будьте частью ее, и она вам ответит. Но ответит с любовью. Я это знаю точно. Благодарю, Зифа. У меня еще вопрос. А может быть, ты знаешь или посоветуешь, какую ткань можно было бы использовать для купальников? О, конечно. Вот. На самом деле, что касается купальников, да, и вообще белья, то я, соответственно, тут надо будет объяснять, почему. Я как специалист по женскому здоровью, да, против ношения белья. Потому что тесное белье, я сейчас про тесное белье, особенно вот из этих современных материалов, да, из тех же самых полиэстеров, оно очень вредно для репродуктивной системы. И если говорить про всевозможные кандиды, молочницы, да, то они очень легко лечатся только тем, что человек просто перестает носить белье, начинает носить свободное белье. Вот как наши бабушки носили такие шаровары, панталоны, семейные трусы для мужчин, тоже очень важно. Огромное количество вопросов по женскому, по мужскому здоровью снимается просто правильным бельем, по размеру свободным. Вот, что касается купальников, здесь, соответственно, тоже есть прекрасные варианты, уже даже готовые они есть, вы можете их поискать, комплекты, сшитых а-ля ретро. То есть это не то, что вы будете выглядеть, как вот наши бабушки, там, я не знаю, прабабушки 100 лет назад, да, они реально очень красивые, то есть это там такие шортики в виде бумерсов, сделанные из 100% хлопка, и топики вы можете, если у вас, ну, допустим, лишний вес, сделать длинный топ, либо сделать короткий вес, если вы не стесняетесь своей талии, да, вот, и, соответственно, если мы говорим про просвечиваемость белья, то в районе особых мест, да, в районе, допустим, груди сосков, да, делается двойная ткань, и абсолютно нет проблем в том, что вы мокрая выйдете из воды, и вы будете облеплены этой тканью, вот, то есть это реально красиво, это альтернативно, и это мне это нравится. Вот. Какие есть у меня у самой купальники? Ну, во-первых, у меня есть такой, у самой такой комплект, да, в котором я купаюсь. То есть он сделан как раз, ну, снова я про Китай, он там тоже есть, потому что нас просили сделать пример, и мы сделали этот пример. То есть там как раз вот свободный, но не для мужчин, для женщин. Увы, пока. Мужчины, насколько я знаю, у них в этом плане гораздо все проще. Они могут купить семейные трусы, и уже, ну, уже гораздо проще. Вот. Если говорить про дорогие варианты, то можно делать шелковое белье, соответственно, тоже для купания. И если мы говорим про культуры, в которых нужно делать закрытые совсем, да, то есть, допустим, мусульманские женщины, у них совсем закрытое все, да, то они выбирают как раз шелковые комплекты. Они бывают, то есть там как такие штанишки, и сверху длинное платье получается. Вот они в этом плавают, либо как туника, то есть хотя бы ниже колен. Вот, соответственно, у них вот здесь все закрыто, и вот здесь тоже все закрыто. Бывает очень красивый вариант. И сейчас тоже в России продается. Я видела, у нас женщины на пляжах уже в таком тоже ходят. Альтернативно. Благодарю, Зифа. Да. У меня еще вопрос по поводу пищевых отходов. Угу. Я слышал, что пищевые отходы перерабатываются червями, и после получается прекрасное удобрение для земли. Что-нибудь ты слышала по этому поводу? Да, есть специальные вормкомпостеры. Ворм – это червяк. Вот, и их можно, соответственно, абсолютно совершенно спокойно заводить в городских условиях. Они обычно устанавливаются на балконе. Вот, и они продаются, их можно купить. Есть целые фермы вот этих червяков с несколькими, соответственно, отделениями. И то, как они перерабатывают пищевые отходы с той скоростью, да, вы можете использовать это для грядок, можете использовать это для домашних растений. Это очень хорошее удобрение для домашних растений. Обычно бывает такой прям круговорот, когда используют для выращивания зелени, да, даже для каких-то овощных культур. Вот. Что касается меня, то мне все гораздо проще. У меня своя земля, у меня компостные кучи. Вот. И мы пищевые отходы, мои дети их называют биоотходы, и они по старшинству, соответственно, у них меняется зона их ответственности. То есть, допустим, вот, ну, когда стукнет им 8 лет, они следующий ребенок начинает носить биоотходы. Вот, потому что, сами понимаете, в моей семье у меня биоотходов каждый день такое небольшое ведерко со всевозможными очистками, со всевозможными вот, там, огрызками, да. И все это у нас уносится на компостную кучу. Вот, ее можно поливать Байкалом. Это такое хорошее концентрированное удобрение, да, для того, чтобы, если вам нужно, быстрее, допустим, получить уже переработанное. Вот, если у вас нет такой цели, то вы можете просто дожидаться, пока оно сможет переработаться. Главное следить за тем, чтобы туда не попадали какие-то залетные, я не знаю, что-то там. Вот, допустим, и я детей ругаю за то, что иногда туда попадает ложка какая-нибудь или еще что-нибудь упадет. Вот. Мы несколько раз отлавливали там овощечистки, потому что дети маленькие, они же учатся, каждый подрастает. У меня целая там система, как меняется ответственность, меняются зоны, и вот они учатся там чистить себе морковку сами чистят картошку на помощь повару, да, кто у нас там сегодня готовит. И, соответственно, иногда эти овощечистки оказываются в биоотходах, и мы их оттуда вытаскиваем. Вот, а если говорить именно про утилизацию, да, то для горожан, соответственно, да, то ворм вот эти системы, ворм, как называется, фермы, да, они очень неплохие. Вот. Единственное, что для многих это кажется не очень эстетичным, да, связываться с червяками. Но я могу сказать, что есть исследования, которые говорят о том, что, возможно, в будущем Насколько мы знаем, сейчас будущее очень быстро наступает и очень быстро меняется наша реальность. Эти червяки, разрабатывается новый вид червяков, которые могут стать источником белка для людей. Это вот такая вам информация на размышление, что, возможно, однажды червяков начнут выращивать как источник еды, источник пищи. Вот, а пока что к ним привыкают, чтобы с ними дружить для переработки биоотходов. Зифа, у меня еще вопрос по поводу многоразовых подгузников. Ты начала про них рассказывать, но я не понял, какой принцип работы этой чудо-штуки? Как это в стиралку там закидывается, и что происходит, когда ребенок туда сходил? Да, сейчас расскажу. Они бывают разные, то есть в зависимости от размера малыша, на них есть такая система кнопочек, на которые не застегиваются. То есть выглядит он, в принципе, как обычный подгузник. То есть вот такой вот формы, вот эта часть надевается на попу, это между ножками, а это впереди идет, вот здесь вот застегивается на кнопочке, да, и в зависимости от того, большая попа у малыша или маленькая, худыш он или толстыш, да, то есть там есть разные варианты, как можно эти кнопочки подвинуть и с боков, и снизу. Поэтому они мало того, что они удобны, они еще и растут. То есть стоит вашему мужу подрасти, можно эти кнопочки переставить, и, соответственно, дальше уже он вместе с малышом растет, этот подгузник. Вот, это первое. Второе, из чего они делаются? Вот те, которые в ките есть, они делаются из конопли и из хлопка. Они во-первых, они очень нежные для новорожденных малышей, они такие классные на ощупь, что их просто хочется трогать. Вот. И когда мы их используем, соответственно, внутри есть вкладыш, он сворачивается в два раза. Есть разные вкладыши, есть муслиновые, они более нежные, более быстро сохнут. Есть конопляно-хлопковые, которые гораздо дольше сохнут, да, в зависимости от того, какие у людей есть возможности для сушки, для стирки. Вот. И, соответственно, сверху на всю эту конструкцию, то есть смотрите, вот сам подгузник внутри, вот этот вкладыш, да, который можно поменять. Допустим, малыш пописал, да, первое время они много писают, потому что они много кушают маминого молочка. Можно сменить после одного пописа только вкладыш и заменить его на другой, да. А если уже малыш пописал вкладыш, и уже видно, что мокрый подгузник, меняется сам подгузник тоже. Если не нужно, чтобы все это дело сильно протекло, то сверху, допустим, у вас прогулка или у вас ночной сон, да, или вы, да, я не знаю, вот я путешествовала с ребенком в самолете, то вы надеваете сверху на это все еще одну обертку, называется она мембранный пул или непромокаемый подгузник, непромокаемый сверху такой вкладыш, который делается из особенной ткани, из мембранной ткани. Это та самая волшебная ткань, которую используют спортсмены, которая парит. То есть вот если сделать над ней эксперимент и над кипятком, над кипящим чайником поставить эту мембранную ткань, эту подгузник, то видно, что он пропускает через себя пар. Да, соответственно, это вот хорошее свойство этих мембранных тканей, поэтому их используют спортсмены, потому что они в них не потеют, они в них не мокреют, соответственно, то же самое, нет парникового эффекта, да, ни для спортсменов, ни, соответственно, для детских попок. А как мы знаем, именно вот эти все проблемы с опрелостями и бывают именно из-за того, что подгузники не дышат. И вот вся эта набившая оскомину рекламу, что теперь моя попка дышит, да, это про то, что нужна система вентиляции, потому что это очень важно. Это большая часть, во-первых, кожа, да, через кожу ребенок дышит, нужно, чтобы кожа дышала, потому что если она будет упакована в что-то, то какое-то количество площади ребенка не будет дышать, это важно, да. Поэтому голопопись тоже очень хорошо. Голопопись — это такой термин, когда ребенок вообще не носит никакую одежду, его мама высаживает, слышит его голос, слышит его сигналы и понимает, что ага, ребенок хочет пописать или хочет покакать, помогает ему в этом. Вот, соответственно, можно вместо вот этого непромокаемого мембранного пула, да, мы его сейчас убираем, и можно надевать 100% шерстяные штанишки, вот, которые благодаря своему свойству отталкивать воду, когда они пропитаны ланолином, да, то любая шерсть, она отталкивает воду. Вот, как говорят, как с гуся вода. Его точно так же отталкивает воду, а настоящую шерсть. Меринос, он очень нежный, у него очень длинное волокно, и, соответственно, мышь очень удобно, очень комфортно в этих штанишках. Вот у меня сыну 5 лет, да, он уже большой парень, но он очень любит эти мериносовые штанишки, мы ему специально покупали большой размер, потому что он очень любит в них щеголять, иногда в них спит. Они очень классные, очень удобные, тоже такие свободные, как такие короткие панталончики получаются. Вот, соответственно, маме нужно таких подгузников хотя бы штук 5-7, потому что в зависимости от того, как часто она может стирать или будет ли она высаживать малыша или нет, да, вот, и нужно хотя бы несколько сменных вкладышей на каждой, и нужно несколько мембранных пулов на те моменты, когда ей нужно, допустим, или погулять, если он малыш в слинге или в коляске, либо ей нужно поспать, или в гости найдет мембранные вот эти пулы непромокаемые, да, вот, и вот вся эта комплектующая может, соответственно, заменить вот эти бесконечные огромные упаковки хаггисов, памперсов, мерисов, на которых столько денег делают их производители. Здорово, просветило. Пожалуйста. Кузником. На самом деле есть очень много систем естественного пеленания, они называются так, системы естественного пеленания, да, то есть я вам рассказала самую простую, вот на кнопочках, есть на завязочках, очень знаменитая английский бренд Dessana, когда таким особенным образом все это тоже там подвязывается, связывается из очень дорогих материалов, но это мне показалось экономически невыгодным для моей семьи, поэтому я выбрала вот этот русский очень прекрасный бренд, у которых очень шикарное качество и вообще абсолютно вечные подгузники. Есть древние способы наших бабушек, когда просто складывается ветошь, складывается определенным образом такими, знаете, треугольничками, казачьи метки есть, да, и такими буквы «Т» складываются. Вот, я перепробовала очень много всего. Я на этом не одну собаку съела, поверьте мне, чего я только не стирала в своей жизни. А, да, это все просто стирается. То есть, если, допустим, муж ходил по-большому, да, если мы говорим про, ну, про какашки, если мы говорим про детские какашки, они же не как взрослые, они очень легко смываются. Вот, и нам нужно их сначала смыть, а потом уже закинуть в стиральную машинку. Вот, то есть это все просто решается. Не нужно этого бояться. Это совершенно спокойно делают и мужчины, и женщины, потому что, ну, вот оно, родное. Вот. Благодарю тебя, Зифа. Да? Зифа, а что бы ты сказала или передала людям, которые мусорят на земле? Евгения, знаете, у меня... Я добрый человек, но у меня хорошо развит аспект, ее называют аспект Кали матери. То есть Кали — это богиня гнева, вот, которая отвечает и за лечение, в том числе за исцеление, да, и за проявление такой очень праведного гнева, когда Кали защищает тех, за кого она отвечает. И когда я вижу, что человек мусорит, у меня поднимается гнев. Я не боюсь догнать человека и засунуть ему эту бумажку ему в карман. То есть я так и делаю. Я не боюсь подойти к человеку на улице, который курит в общественном месте, сказать, вон, туда ушел и там кури себе. Потому что я в этом пространстве иду со своими детьми, или неважно, одна, я не хочу, чтобы рядом со мной кто-то вонял. То есть у меня, ну, как бы, да, я злой человек, я умею права качать, я умею знать свои права. Вот, это про то, как я проявляюсь, когда я такое вижу в жизни, да, то есть я не могу остаться равнодушным к этому, потому что меня гораздо больше потом мучает, если это оставило так. Вот. А если вот так вот абстрактно обращаться к тем, кто мусорит, но, ребят, не плюйте в колодец. Пригодится воды напиться. Поверьте мне. Земля все помнит. Она помнит каждое прикосновение. Если ты прикоснулся к ней с любовью, она запомнит это. И в какой-то момент она даст тебе эту силу, она поддержит тебя. Если ты плюнул на нее, если ты ударил ее бутылкой или выброшенным мусором, она это тоже запомнит. Все вернется. Благодарю. Спасибо. И последний вопрос от меня на сегодня. Вот ты сказала, что Земля — это женщина. Я так чувствую. А в масштабах космоса кто мужчина? Ну как? Солнце? Я так и думал. Конечно, солнце. Сверху вот прекрасный, космический, очень разумный, божественный, сияющий, невероятно любимый, невозможно без него жить, свет, смысл. Это все про мужчину, да. И я, кстати, поздравляю вас, Женя, с наступающим Днем мужчин. Если не ошибаюсь, он будет послезавтра. Вот. Благодарю за поздравления. Вот, я очень люблю мужчин, очень ценю мужчин, умею дружить с мужчинами. Я мама 4 парней, я сестра 3 братьев, да. У меня огромное количество друзей и учеников, которых я готовила к родам, либо обучала чему бы то ни было. И я считаю, что мужчина — это просто невероятное благословение для каждой его женщины, будь то дочь, или жена его, или мама. Это, ну, Господи, это же огромная часть нас всех. В каждом из нас есть мужчина, в каждом из нас есть женщина. И про мужчин нельзя не говорить, как нет. Ну, это чудо какое-то. Поэтому да, солнце. Они солнце, мы земля, и это всегда вот в такой синергии, безусловная любовь между нами. Благодарю, Зифа. Первая часть подошла к концу. Сейчас я поставлю отбивочку, и мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 17 ноября 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – экологичный быт. Сказительница сегодняшняя Зифа Осташко, ведущий Евгений Роденко и Светлана Большакова в чате. Первый вопрос пришел от Ольги Плотниковой. Зифа, вы в своем быту используете, помимо принципов осознанного экопотребления, принципы минимализма? Очень хороший вопрос. Я к этому стремлюсь. И это очень-очень хорошее направление, в котором надо работать нам всем. Я над этим начинаю работать, потому что я большой человек, у меня большая семья, и принцип минимализма для нас очень важен, потому что от него зависит порядок. Да, то есть если говорить про даже про ту же самую одежду, очень легко говорить про минимализм, когда ты живешь, допустим, один или у тебя один ребенок, да, то есть ну, у вас там, допустим, пара штанов, пара футболок и достаточно. Но когда это все увеличивается на 5, это уже получается не минимализм, да, и, соответственно, я к этому только стремлюсь, я начинаю все вот максимально оценивать с точки зрения необходимости, с точки зрения того, как это можно вторично в то же время использовать. Допустим, если что касается, допустим, одежды, да, касаемо этого узкого аспекта, то если говорить про минимализм, то те вещи, которые носили мои старшие дети, донашивают мои младшие дети. То есть, допустим, вот недавно, вот буквально вчера, по-моему, или позавчера в сторис я показывала, как свитерочек прекрасный с чистой шерсти со Сванди свитерочек, а я надеваю на младшего сына, потому что его носила моя старшая дочь, да, ей 14, потом мой старший сын Джамил, ему 11, потом средний сын Добрыня, да, ему 9, потом Рогда, ему 7, и теперь Калина, которому вот 5. И это тоже про минимализм, про то, что не у каждого, допустим, огромное количество вещей, которые потом куда-то деваются, раздаются или выкидываются, да, про то, что я оцениваю вещь с той точки зрения, могу ли я еще повторно использовать, и в этом минимализм тоже важен. Вот, если говорить про, ну, допустим, какой аспект? Очень много, допустим, книг, да? Я очень много сдаю книг, допустим, в библиотеке или отдаю их людям, потому что какие-то часть книг мы их прочитали, да? Я понимаю, что, допустим, повторно я ее читать не буду, и, соответственно, она должна дальше жить. Это тоже про минимализм. Зифа, а такие разные имена у детей. С чем это связано, если не секрет? Ну, Женя, как вы видите, у меня тоже не совсем обычное имя. Зефая, допустим, это татарское имя, и меня так назвали мои родители, хотя многие даже не верят, что такое по-настоящему существует, но вот оно, на самом деле, оно есть, и оно даже в Татарстане очень редко. Все мои дети названы, потому что я так чувствую их имена. Допустим, Эйю, это моя старшая дочь, да, мы назвали еще беременность так. И мы беременность, не делая никаких УЗИ, знали, что это будет дочь, и мы сразу понимали, что это ее настоящее имя. Вот. И за все это время, кстати, я встретила только один раз упоминание о подобном же имени в фильме Игоря Борисовича Чирковского «Родоначальника домашних родов», где была тоже девочка по имени Эя. И все, больше у нее нету как бы тезок в этом мире. Что касается Джамила, то я 2 месяца не могла почувствовать его имя. Мы 2 месяца не делали ему свидетельство о рождении. Вот меня уже начинало как бы беспокоить этот факт, что он малыш и малыш. Мне оно пришло во сне, в таком осознанном сне, оно пришло в виде мантры, в виде песнопения. И я проснулась, и я почувствовала, что это его имя. А почему так долго? Потому что изначально я включила голову, я хотела его назвать либо львом, либо арсланом, как-нибудь вот так связанным со львом. Вот. А Добрыню Ирагдая назвал папа. Он использовал имена слов. Я была абсолютно с ним солидарна. Рагдай, причем мы с ним вместе читали какую-то прекрасную книгу славянскую, там был такой богатырь. Вот. А еще в Руслане Людмиле тоже есть Рагдай, но там через О, Рогдай, а у нас Рагдай. Это вот 100% их имена, они вот именно вот эти богатыри. Что касается Калины, то 4 дня и после его родов я как бы призывала его имя, я пыталась почувствовать его код, потому что у каждого человека его имя — это его код. И не могла вот понять. И там вообще смешная история была, что я кому-то писала адрес, как раз вот кто-то присылал нам тоже вещи, по-моему, на Доброворот, вот, ну, как бы, то, что я принимаю, раздаю потом. Вот. И у нас улица Калинина. И я писала «Калина». И тут меня осенило, что да, да, это же его имя. И я бегу к мужу, он такой, точно, это же его имя. На следующий день буквально вот он получил свидетельство о рождении. И на следующий день у малыша, ну, еще одно значимое событие произошло в его жизни. У нас завершилось его лотосовое рождение. Это когда плацента вместе с пуповиной. Но это уже совсем другая история. Это больше такие повитушки будут потом. Сказы, если вам будет актуально на Славянском радио на такие темы поговорить. Вот, поэтому, да, в моей семье как-то традиционно необычные имена. Для меня это нормально, потому что у меня папу зовут необычно, его зовут Джон, то есть я Зефа Джоновна. А у меня маму зовут, прекрасно звали Рима. Рима Акрамовна. Моих братьев зовут очень необычно и красиво. Аяс, Нур и Тимур. И я как бы с детства живу вот в этих прекрасных именах. Со стороны отца у меня тоже у всех очень интересные имена. Там есть Рапсон, Лерон, Марселя, Элиза. Многие из них уже ушли в лучшие миры. И со стороны мамы тоже прекрасные имена. Поэтому как-то для меня это просто привычно, что у человека должно быть его имя, а не какое-то обычно принятое в обществе имя, которое удобно для как бы для большинства. Пусть лучше у человека будет его уникальное имя, которое ему подходит, которое реально отражает его суть. Полностью согласен с тобой. Реплика от Виктора Яковлева. Моя мать этому же учила, о чем говорит Зефа. Брать от земли только необходимое. Любить землю. Благодарю. Спасибо большое. Спасибо за обратную связь. Вопрос от Ольги Плотниковой. В семье Зефы используют органическое земледелие. Можно немного рассказать об этом? Нет, я рассказывала, что органическое земледелие используют наши соседи. Я на самом деле не огородница, я повитуха, я не успеваю заниматься еще и огородом. Точнее, я еще не вошла в тот возраст, когда мне это станет интересно. точнее, ну как, я только-только начала этим интересоваться, пока меня больше захватывают совершенно другие темы, это как раз работа с женщинами, и я не успеваю и работать с женщинами, и работать с огородом, да, то есть органическое земледелие — это прерогатива моих профессиональных органических пермакультурщиков, это мои соседи, мои дорогие ребята. У нас на самом деле такой вполне себе добрососедский бартер. Я их обучала рожать дома, у них все трое рождены дома, а они нам периодически там что-нибудь пермакультурное, органическое, что-либо. Вот. И если говорить про организацию, это огромная работа, конечно же. Если говорить про органическое земледелие, то очень сложно, допустим, найти семена. То есть это одна из больших проблем, потому что фонды, они обедневшие, да, и сейчас очень сильно ценятся те фонды, которые из восстановленных семян старых фермеров. И очень важно, насколько это все акклиматизированы, эти семена, к той местности, где вы будете работать. Поэтому если говорить про земледелие, это вот не так просто пошел в магнит, купил себе там семена укропа, да, и пошел, засадил. Очень важно, чтобы эти семена были и акклиматизированы, чтобы они были экологически чистые, да, чтобы это было проверено. Вот. Если говорить про организацию, здесь очень много факторов. Во-первых, местность. Да, если говорить про мой район, да, здесь многие приезжают сюда именно для того, чтобы начать свои фермы, начать свои земледельческие какие-то ОФК, те же самые, да, для того, чтобы на этом зарабатывать и для того, чтобы поставлять потом продукты. Вот, многие бывают очарованы тем, что такое прекрасное место, но дело как раз в бедных землях, потому что веками, да, на кубанской земле веками это житница России, у нас здесь все время пашут, у нас здесь все время сеют, пашут, сеют. Соответственно, земля, повторяюсь, женщина, и если женщина постоянно родит, она тоже устает, ей нужно восстанавливаться. Когда мы переехали на нашу землю, мы увидели, что она очень уставшая. То есть нам досталась земля, на которой была плантация кукурузы в течение многих лет. И когда мы пытались ее начать вскапывать, мы сломали 4 лопаты. То есть это такой глинозем, это вообще ни разу не чернозем, то есть именно вот в том месте, где мы живем. Причем нужно понимать, что даже моя станица, она в разных местах обладает разными пластами земли, потому что когда мы, допустим, купили для свекрови дом, правда, потом уже продали, там была хорошая земля местами, то есть там местами была прям хорошая земля, на которой хорошо пошли грядки, и там мы прям оторвались. А вот на нашей земле ее нужно еще восстанавливать, и вот мы, собственно говоря, этим и занимались, тем, что мы ее не трогали, мы ее удобряем, да, и вот надеюсь, что в ближайшие годы мы только перейдем к тому, чтобы начать на ней что-то, ну, уже стоящее выращивать, потому что пока что это у нас только грецкие орехи, пока что это у нас только ежевика, то есть так, ну, по мелочи, ничего серьезного. Сейчас как раз подрастают помощники первые, да, то есть нарожали себе помощников, они сейчас подрастают, и мы хотим как раз вот потихонечку уже начать их занимать этими вопросами, тем более, что у них настоящий интерес, они замотивированы, они очень любят копаться в земле, они любят вот наблюдать за этим. В прошлом году, допустим, Добрик, ему 9 лет, вырастил первый себе урожай посленовых. Эшка 2 года уже выращивает картошку, для них это всегда такая прям победа, что что-то выросло. Вот. Так что если говорить про вот прям конкретно мой опыт, он очень бедный, а если говорить про органическое земледелие, тут проще вызвать к микрофону моих соседей, но они не очень любят выступать, на самом деле они такие, они больше любят копаться в земле. Благодарю. Вопрос задает Анжела Шемшур. 2 вопроса у нее. Первый вопрос. Как утилизируете стекло? Прекрасный вопрос. Очень спасибо за него. Это была боль. Это была боль многих лет, потому что стекло здесь никто не принимает. Это реально проблема, кстати, по побережью, и по Краснодарскому краю принимают все подряд, стекло не принимают. Да. И, соответственно, мы много потребляем стекла, на самом деле, да, потому что те же самые я не знаю, томатную пасту, кабачковую икру, кто же не любит кабачковую икру. Мы покупаем, естественно, в стекле, и стекла, соответственно, выходит очень много, да, вот с этими закручивающимися банками. Соответственно, что мы делали? Во-первых, мы находили бабушек, кому они нужны. Мы их отдавали на заготовки этим бабушкам, и иногда нам даже бабушки в ответ что-нибудь дарили. Второй вариант, мы бутылки, которые можно было использовать в строительстве, использовали в строительстве. То есть это обычно такие плотные из-под масла, из-под, знаете, да, такие вот, ну, зеленые, плотные, красивые бутылки. Их можно использовать, их можно вмуровывать в бетон и красиво делать, допустим, стенки узора. Вот. Что касается битого стекла, это реально больной вопрос, потому что у меня дети часто на нем и режутся, если оно битое, да, и оно очень долго никак не осколки есть очень много собирать, все уже начинает заговариваться. Вот, соответственно, что мы делали? Мы их тоже, и керамику, кстати, тоже, нужно понимать, что не только стекло, но и керамику, и стекло, соответственно, да, мы обжигали в той же самой печке, где обжигали и жесть, да, и тоже закапывали на большой глубине. Причем самый проблемный вопрос был именно вот эту глубину сделать. Ну, учитывая, что мы сломали 4 лопаты с нашим глиноземом, да, то мы заказывали специальный экскаватор, чтобы он нам сделал большую глубину для ям с вот этим битым стеклом, с битой керамикой. Если это какая-то красивая керамика, да, потому что, ну, мои дети умудряются бить все. Тут я немножко поругаюсь, как любая мама. Долгие годы я только и делаю, что покупаю кружки. Вот эти все. Я очень люблю красивые кружки. Я очень не люблю... ну, это моя личная травма, из железного металла кушать, да, то есть мне неприятно это все. И дети, соответственно, ну, они малыши же были, они, соответственно, били это все. Если это какие-то красивые элементы, да, то у нас, допустим, есть подруга, она красиво оформляет себе дом, делают мозаику из этих штук. Мы ей его, допустим, собираем. Вот такие решения всевозможные, если не получается ресайклинг, сдавать на переработку. Благодарю. Вопрос задает Принтерест. А между десен как чистить? Что посоветуете? А, да, это вопрос про зубную нить. Кстати, очень видно, ну, понятно, что человек в теме, потому что, к сожалению, да, упаковка из-под зубной пасты и зубная нить — это то, что не утилизируется. Да, и альтернативы, к сожалению, этим штукам нет. Поэтому Есть. Ну, я имею в виду, вот прям таких альтернативов нет. Есть. Я вот знаете, чем пользуюсь? Я ирригатором пользуюсь. Да, вот я хотела сказать, что можно использовать аппараты, ирригирующие полость рта. Вот. Показать, как, ну, собственно, вы, я думаю, знаете, как выглядит, когда под большим давлением. Покажи. Насосика. Вот, это такой travel вариант, когда, видно ли вам, да, когда под большим давлением, соответственно, вот отсюда вылетает струя, и она массирует десны и вычищает все, что там есть. Это очень, ну, во-первых, это массаж десен, да, что очень хорошо для ротовой полости. Во-вторых, там вот фактически вообще выбивается все, что там было между зубов. Поэтому ирригатор, кстати, тоже нужно понимать, что если при хорошем использовании, у меня вот, допустим, Jetpeak, да, если его правильно использовать и там, не сильно ронять, то он очень долгие годы служит, просто нужно менять вот эти насадки. Вот, хорошая штука. Мне про нее тоже, кстати, рассказал хороший человек, остеопат, и научил пользоваться этой штукой очень хорошо. Возьмите на вооружение. Вот, а вообще, если говорить про древние способы, то есть не всегда же были там ирригаторы, то долгое полоскание рта с помощью масла. Есть такой аюрведический ритуал, да, он бывает утренний, когда берут кокосовое либо кунжутное масло и делают полоскание в течение минуты ротовой полости. То есть это, во-первых, хорошо для зубов, для десен, во-вторых, вытягиваются тоже токсины, да, и потом масло получается такое светло-желто, вот такого оттенка, его нужно обязательно выплюнуть, потому что она на себя насобирала кучу всего того, что поутру нужно изо рта убирать. И потом желательно еще почистить язык таким специальным скребком. Но я сейчас уже не побегу за скребком. Не надо. Скребочком нужно почистить еще язычок. Вот. Благодарю, Зифа. Реплика от Григория Врачева. Про нижнее белье согласен, сам мучаюсь. С какого-то времени в магазинах перестали появляться нормальные трусы, которые не чувствуешь на себе. Сейчас только геноцидные с утягивающей резинкой. Да, можно шить. Можно выработать свою модель, которая вам подходит, которая вам комфортна, и носить ее, если вам необходимо белье. Да? То есть, если мы говорим про варианты. Если посмотреть народное, вообще народную одежду, то во многих моделях подразумевается, что вообще никакого белья не носится. Допустим, шаровары, да, или, как сейчас модно называть, аладдинки, такой, знаете, мотнёй. Вот какое-то время назад было очень модно у молодежи, их, в принципе, можно носить без белья. Единственное, что тогда требуется эту одежду менять, стирать каждый день, что, в принципе, с точки зрения энергетики, правильно. Но если человек к этому не привык, для него это может быть напряг. Я, допустим, вообще одежду меняю каждый день, потому что энергетически очень емкий человек, и мне требуется постоянно возобновлять вот это состояние. И это, в принципе, хорошо для любых людей. Вот, если говорить, это если я сейчас про мужчин говорю, то есть вы можете модели посмотреть одежды, в которой вы можете вообще не носить белья, либо если вам нужно носить белье, вы можете просто пойти в мастерскую, заплатить за разработку, то есть показать им, допустим, в интернете поискать какие-то варианты, или принести им там вам ваши любимые трусы, которые вам очень нравятся, сказать мне вот сделать вот так. Вот из такого материала, только, пожалуйста, вот это учтите, да, и если понравится, как вам исполнили в этой мастерской, то повторить. И я вот вообще консервативный человек, если мне что-то нравится, то мне потом очень сложно переубедить, что-то там еще попробовать, вот, поэтому я обычно так поступаю, вот. Благодарю. Вопрос задает Майя. Чем стирали в 19 веке? Мытьем да катаньем. Вот, то есть, если говорить, во-первых, стирали по разному сословию, да, то есть, если говорить про нежное, тонкое, шелковое белье ручной работы для королев, то, соответственно, вы стирали одним образом, да, то есть его там и замачивали в серебряных тазиках с солью, и потом специальными особыми порошками ароматизировали. А если говорить про обычный народ, да, то есть это вот как раз в прачке, в любую погоду эти женщины с огромными красными, очень сильными руками, со скрюченными спинами, они выходили и били одеждой по поверхности реки, выбивая из нее остатки грязи, выбивая из нее полоскаи. И предварительно все это было замочено в щелоке. Щелок — это березовая зола, определенным образом приготовленная, да, и она тоже очень здорово все это дело дезинфицировала, подготавливала к тому, чтобы прогоняли, соответственно, и паразитов, да, то есть почему стирали, чтобы не болеть, потому что были паразиты, вши и так далее, да, то есть это было не просто для того, чтобы плохо пахнет, это было для того, чтобы в первую очередь согнать паразитов, вот, мытьем да катанием, именно так. Благодарю. Два вопроса от Григория Врачева. Первый вопрос. Зифа. А ты в курсе, что хлопок уничтожает плодородие почвы? Да. Следующий вопрос от Григория. Вопрос в эфир. Зифа, а как ты относишься к зубным порошкам? Какие порекомендуешь? Ну, я еще раз скажу, что я делаю сама из глины, которую я люблю есть. Потому что у меня есть такое правило, все, что я наношу на себя, или все, что я использовать для своей красоты и здоровья, я могу съесть. Да? То есть это вот, допустим, если я говорю про минеральную косметику, мне совершенно не страшно ее проглотить. Да? То есть есть категория людей, которые просто как? Это же просто на коже, наша кожа кушает. Поэтому, соответственно, все, что в рот тоже попадает, даже несмотря на то, что это мы сплёвываем, да? Мне должно быть, мне страшно это проглотить. Поэтому это глина, и я могу ее смолоть, соответственно, в ступочкой, в порошочек, добавить туда травушек, добавить туда специй. Если я хочу вот этого привычного мятного вкуса, я могу добавить туда мелко смолотую мяту перечную, либо добавить туда просто эфирную массу мяты. Да? Могу туда, если я хочу прям консистенцию зубной пасты привычной для себя, я могу туда добавить какие-то гидролаты. Да? Соответственно, вот такие зубные порошки я рекомендую. Благодарю, Зифа. Сейчас у меня здесь в чате был вопрос последний. Медоед Барсук его задает. Как почувствовать то самое имя? Что для этого нужно сделать? Хороший вопрос. Наверное, для этого нужно быть в контакте с собой. В первую очередь. Потому что это же определенное состояние медитации. Я не побоюсь этого слова. Что такое медитация? Это слово размышления. Да? То есть это когда ты находишься в едином поле со всем. И у тебя, соответственно, есть доступ. Ты себя не отделяешь от этого всего. И у тебя есть доступ к любому знанию. Из-за того, что ты не отделяешь себя от всего. И вот, кстати, это тоже про экоосознанность. Она у людей, которые себя не отделяют. Вот у нас наша проблема, наше общество в том, что мы себя очень сильно все отделяем от других людей, от другого пола людей, от другой национальности людей, от людей, которые думают по-другому, да, или которые воспитаны по-другому. Вот это постоянно какой-то детерминизм у нас присутствует. Вот. И если человек внутри себя не постоянно, я понимаю, что мы все живые люди, и у нас проскальзывает вот это вот осуждение, оно и меня тоже, я не святой человек, я очень гневаюсь, когда я вижу мусорку, допустим, расстраиваюсь очень, да, я еще не просветлела до такой степени, чтобы там, поклониться этому человеку за урок там и пойти за ним убрать. Нет, я буду гневаться, я буду выражать свои эмоции. Не знаю, может быть, я буду инструментом Бога в этот момент, но я буду проявляться. Это касается не только мусора, да, это касается, когда обижают там беременных или обижают детей. Вот. И я ушла от вопроса, я про то, что меня часто спрашивают, как я пишу свои посты, текста их называют некоторые, потому что они очень бывают трогательные, очень как будто бы не я пишу, а вот вся Вселенная пишет в этот момент, и эта Вселенная — женщина. Вот так некоторые говорят про мой текст, мои текста. И вот то же самое, когда ты не просто вот эти фай, вот я забыла имя девушки, которая спросила этот вопрос, когда ты вот находишься в этом единении, нужные знания, они приходят. И если мы говорим про имя, то это нужное знание. Это вот как настроиться на тонкую волну твоего любимого человека. Ты его знала всегда, у тебя с ним был договор о том, что он родится всегда с того момента, как ты пришла на эту землю, да? И ты носила его в себе, он рос в тебе 9 месяцев. Ты его родила, ты с ним прошла через эти ворота Нави-Яви. И лучше тебя его никто никогда не почувствует. И, конечно же, у тебя есть возможность выйти на эту тонкую связь и почувствовать его имя, его код, его проявление, и не побояться так его назвать, не побояться осуждения, не побояться того, что кто-то покрутит у виска, скажет, ой, ребенку жизнь испортили. Нам такое тоже говорили, и мы теряли даже, можно сказать, там почти что друзей, которые нам такое писали. В этом очень много силы, в этом очень много опоры, когда ты в этом единении находишься, и твое знание, оно не выдуманное, оно очень опорное, оно очень настоящее. Это был последний вопрос на сегодня. И по нашей традиции скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям по окончании сегодняшнего эфира. Дорогое народное славянское радио, я сегодня говорила про много разных вещей, и я понимаю, что многие из них могут быть шокирующими для людей. Я заранее прошу прощения за, может быть, тонкие чувства, которые я у кого-то задела, но я не могу про это молчать. Поэтому Я хочу вас поблагодарить за то, что вы слушали, за то, что вы слышали, за то, что вы были здесь со мной. Я хочу поблагодарить вас за то, что в следующий раз, когда у вас потянется рука к пакету, вы подумаете, у меня же есть переноска, у меня же есть с собой многоразовая сумка, что вы, может быть, прямо сегодня пойдете, посмотрите другим взглядом на свою квартиру, подумаете, что вот из этого одноразового я могу заменить на многоразовое, и сделаете это. И, может быть, маленькими шажочками буквально через несколько месяцев ваша жизнь изменится, вы будете чувствовать гордость за то, что вы сделали эти шаги. И на вас посмотрят ваши соседи, ваши друзья, они тоже сделают эти шаги. И на вас посмотрят соседи-соседи, друзья-друзей, они тоже сделают эти шаги. И вы думаете, что вы маленький человек, но за каждым маленьким человеком огромная сила. Как только его любовь превращается в действие. Любовь — это действие. Делайте. Любите свою планету. Любите эту огромную женщину, которая дала вам жизнь и которую вы потом пойдете в объятия после жизни. Благодарю тебя, Зифа, за такие добрые слова. Полностью присоединяюсь к ним. Делайте себя лучше, и мир станет намного лучше. Еще раз благодарю тебя за сегодняшний эфир, за твои ответы на сегодняшние вопросы. Благодарю Светлану Большакову за труд в чатах Народного славянского радио. Благодарю слушателей за ваши вопросы и за вашу поддержку. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 10 ноября 2020 года, вторник, тема сегодняшнего живого эфира – экологичный быт. В виртуальной студии сегодня находился сегодняшний сказитель Зифа Асташко. Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики, и Евгений Роденко вел сегодняшний живой эфир. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.